Саюн точно с таким же беспокойством на лице быстро кивнула. Тогда Ли Хэн сощурил глаза, сосредоточив взгляд на блине с кимчи. В составе: пшеничная мука, кимчи, яйца, зеленый лук и осьминоги. Не стоит ожидать каких-нибудь проблем с составом. Блин был приготовлен из самых обычных ингредиентов. В то же время внешний вид не оставляет и места для сомнения, что все хорошо прожарено. Разобравшись со своими сомнениями, Ли Хэн осторожно откусил кусочек. Во рту растекся приятный вкус, а в нос ударил насыщенный аромат кимчи. Душистые. Все из-за местного кимчи. Сделанное из выращенной в окрестностях капусты и красного перца, оно в итоге оказалось в составе прекрасного блина. Блюдо приготовлено просто идеально. Хотя в голове Ли Хэн отсек все опасности, рот горел, словно в огне. Тем не менее скинуть это на что-то кроме кимчи или жара от недавнего приготовления он не мог. Нельзя ослаблять бдительность. Взгляд Ли Хэна стал еще пристальнее. При желании им можно было бы кого-нибудь испепелить. Но все же через несколько долгих секунд он поднял большой палец. Вкусно. Впредь готовь так каждый раз. Хоть Саюн ничего и не ответила, казалось, ее глаза посмеивались. Она умеет смеяться, даже при том, что это выражение промелькнуло весьма быстро. Ли Хэн успел решить, что именно такую улыбку он и представлял, когда создавал первую скульптуру богини Фри. Саюн также хорошо приготовила фруктовый салат, а мастерство, с которым он был в дальнейшем оформлен в салатнице, стоило отдельного упоминания. Когда время курсов готовки, которые проходили на факультете продовольствия и питания, подошло к концу, студенты перешли к обсуждению дальнейших планов. Всего в организации работы закусочной их факультета участвовали 10 парней и 7 девушек. «Давайте организуем закусочную в виде палатки. Это позволит снизить общие расходы. Уверена, 5 больших палаток будет достаточно, как вы думаете?» Мужская сторона группы одновременно покачала головой в знак согласия с Хонг Сонге. Так как фестиваль будет длиться несколько дней с утра до ночи, стоило сделать приготовление и на случай дождя. Тогда 5 палаток. Установку можно закончить за день до фестиваля. Верно. Хонг Сонги посмотрела на Ли Хэна. Его организационные способности были всеми замечены во время проведения поездки на остров Сильмида, поэтому предполагалось, что проблем с установкой быть не должно. Вполне возможно. Но тогда остается понять, где можно их достать. Должны быть места, где выдают на прокат. Хорошо. Значит, палатки. Хонг Сонги быстро начертила план, на котором отметила то место, где они предположительно и будут установлены. Внутри поместится где-то 20 столиков. Тогда потребуется 100 стульев. Не слишком много, нужно быть готовыми к тому, что клиенты могут нагрянуть разом. Будут все студенты университета, а также местные жители, так что народу ожидается много. Стулья, кстати, можно на время взять из аудитории. Значит, в первой половине дня, за день до фестиваля, нужно прийти и расставить палатки, столы и стулья. Также установить газовые плиты и завести продукты. Если сделаем большой заказ в магазине, то они сами доставят продукты на грузовике. Ли Хэн и Хонг Сонги быстро перекидывались фразами, решая те или иные вопросы касательно будущего мероприятия. Остальные парни и девушки представляли собой лишь молчаливую массовку. Какую тему мы выберем для наших палаток? Этот вопрос Хонг Сонги задала уже всем остальным в комнате. У всех заведений на фестивале будет своя уникальная концепция. Так что им для привлечения клиентов предстояло надеть какие-нибудь костюмы и выбрать оформление для закусочной. Может, создадим клубную атмосферу? Давайте, старшую школу. У меня до сих пор сохранилась школьная форма. Меня тоже осталось. Но из-за того, что я немного поправилась. Пока девушки вовсю обсуждали разные варианты, со стороны парней слышалось лишь гробовое молчание. Уже после первого предложения девушек они прокручивали в голове, как бы выглядела Саюн в короткой клубной юбке и кофточке с открытыми плечами и спиной, или же одетая словно невинная школьница. Не может быть, не может быть, не может быть. Парни затерялись в своих фантазиях. Тогда что же нам выбрать? Данный вопрос у девушек вызывал нешуточное беспокойство. Для того, чтобы выиграть в соревнованиях заведений с другими факультетами, им нужно было придумать убедительную концепцию. Хорошо, тогда парни могут одеть удобную одежду, а мы, девочки, еще подумаем над этим вопросом чуть позже. Парни такое решение приветствовали с довольными лицами. Верно, желаем вам придумать что-то великолепное. Главное, долго не думайте, все недавно предложенные варианты прекрасны. Точка. Если бы фестиваль был сегодня, девочки собрались отдельно, чтобы продолжить обсуждение. Все изначальные концепции, будь то клубные, школьные или офисные костюмы, что так понравились мужской стороне, к этому моменту уже были отклонены. Мы не можем быть только объектом взглядов парней. Они встали на сторону Саюн, которая, даже ничего не сказав, смогла передать свою обеспокоенность предложенными вариантами одежды. Но что же тогда выбрать? Во время обслуживания мы предстанем перед взглядами множества людей, и нужно что-то элегантное и соблазнительное, способное как придать нам женственности, так и не состарить. Раз фестиваль проводится в мае, что насчет темы невест? Невесты. Классно. Майские невесты. Студентки в свадебных платьях с фатой должны привлечь просто огромное внимание. Тоже согласна. Идея хорошая, но есть ли места, где можно взять свадебные платья на прокат? Можно купить ткань и сшить самим. Есть же модные журналы. Используем их и создадим приблизительно такие же наряды. Девушки сошлись в едином мнении. Ведь не зря говорят, что в свадебном платье девушка самая прекрасная в мире. Да и к тому же, когда еще выдастся возможность так одеться до настоящей свадьбы? Саюн, ты согласна? После недолгого колебания она кивнула в ответ. Домашнее задание по исследованию подземелья. Так как завершить его требовалось до начала фестиваля, времени на выполнение осталось в обрез. Давай быстрее, мы уже все собрались. После окончания утренних занятий группа собралась в клубе с капсулами, чтобы в очередной раз осыпать одного из своих участников уже привычными жалобами. Однако у Лихана было оправдание. Застрял в пробке. Ложь. Это ты говорил в прошлый раз. Собравшихся уже было не обмануть. Путь до университета на машине занимает всего лишь 3 минуты. На чем ты едешь? На автобусе. Выходит, ни одна остановка, поэтому так долго. Глаза Лихана распахнулись и заблестели. Цой Чжихун, носивший в игре ник Зефи, научил всех своих знакомых, включая его, одному секретному методу успокоения девушек. Так что Хэн, водя по воздуху пальцами, ответил как можно более нежно. «Эти хитрые олени, вы что, мне сейчас не верите?» На мгновение выражение лиц девушек стало таким, будто у них скрутило живот. «Это, как материнское молоко, которое я пила во младенчестве. Такое тошнотворное чувство». В этот момент даже рамен, смешанный с ореховым маслом и сыром, показался бы не таким уж и плохим. Веерим. Ладно, нам уже пора начинать. Знавшие они понаслышке, как Ли Хэн в последние дни занят в подготовке закусочной, Хонг Сонги встала на его сторону. И хотя иметь с ним дело оказалось сложнее, чем возиться с утра до ночи с дальними племяшками, она стойко терпела. «Хэн», произнесла Ли Южан перед тем, как войти в капсулу. «Да, ты же сейчас рядом с королевством Дейл, мы все собрались и готовы уже приступить». Ли Хэн понимающе кивнул в знак того, что никаких проблем нет. «Конечно, я практически добрался». «Хорошо, приятно слышать это. В ближайшее время мы выдвинемся вперед и будем ждать тебя у подземелья. Поспеши, вы только не неситесь, я скоро буду». Но лишь расположившись в капсуле и услышав звук датчиков, Хэн принял решение. Нужно поскорее отправляться в путь. Погрузившись в продажу созданных сережек и скульптур, на самом деле он до сих пор находился в крепости Хером королевства Нест. И даже если выдвинуться верхом на лошади до королевства Дейл оставалось более 5 дней пути. Ну, если подумать, в Корее выражение «в ближайшее время» означает «у тебя еще куча времени». Так что все хорошо. Но даже если я опоздаю, думаю, они простят меня. Крепость Хером, занимавшая пограничную позицию между двумя королевствами, она была заполнена торговцами, в первую очередь наживавшимися на перепродажах, беспорядочно расставленные повсюду повозки и крутившиеся вокруг них с желанием что-либо прикупить или продать игроки напоминали виду привычную обстановку предрассветного рынка. Как и там, люди вступали в схватку, пытаясь урвать товар за как можно более выгодную цену, в то время как торговцы, со своей стороны, не собирались уступать ни медика. Нет, даже несмотря на то, какой вы загребущий торговец, разве так можно? Эти товары для меня как дети, с таким трудом и заботой я их создавал. Как вы можете покупать их по такой цене? Послушайте, уважаемый, успокойтесь и выслушайте меня. Рыночная цена сейчас. Рыночная цена. Какое отношение она имеет к моим товарам? На них есть хоть малейшая царапинка? Или вы считаете, что качество драгоценных камней низкое? Маленький гном бился в истерике. Конечно же, это был вид. Давясь непрекращавшимся напором на еще неопытных торговцев, он добивался повышения цены на продаваемые им товары. А это были драгоценные камни, серьги, скульптура и даже подарки гномов. Но, честно говоря, продавая последние, в глубине души он немного раскаивался. Что поделать, времена меняются. Я не могу оставлять ненужные мне предметы, так что их можно принимать за подарочные сертификаты, подаренные от всего сердца вещи. Так как гномы вложили в подарки свою душу, Вит не мог позволить себе отдавать их без какой-либо наценки. К тому же все они произведены гномами, поэтому и доверие к ним было высоким. Но все же из-за желания продать каждый предмет подороже сделки заключались не сразу и занимали много драгоценного времени. Уф, когда он придет, он слишком опаздывает. Может, забьем и сделаем все сами? Нельзя. Если один человек покинет группу, мы потеряем баллы. Отряд игроков расслабленно развалился рядом с крепостью Никан в ожидании опаздывавшего компаньона. Группа из двух мечников, вора, чародея, стихийного мага и рейнджера. Хигель поставил вычищенный до блеска щит на землю. Так долго, хоть почищу его. Кудрамский щит. Предмет с изображением извивавшегося змея, обладавший защитой выше 70, не только был способен закрыть все тело, но и, благодаря внушительному весу, мог полностью блокировать чужой удар. Чхве Сангжун одолжил его вместе с доспехами у брата, состоявшего в гильдии Черные Львы. Увидев щит, чародейка Луми удивленно распахнула глаза. «Сангжун, нет, Хигель, кто заговорил этот щит?» «Пере, самый лучший магистр в королевстве Хабин. Он чародей гильдии Черные Львы, этот знаменитый игрок». Внимание участников группы было приковано к кудрамскому щиту. Когда они находились в крепости, взгляды многих окружающих не отрывались от облаченного в сверкавшие снаряжения Хигеля. Все потому, что на Версальском континенте было принято демонстрировать свою силу с помощью амуниции. Так что атака такого мечника могла стать как защитой для группы, так и разрывавшей противника мощью. Видя выдающихся мечников, невольно начинаешь завидовать. Классно тебе, Хигель. Завидное снаряжение. И доспех, наверное, непростой, даже если скажу вам, скорее всего, это ничего не даст. Доспех относится к змеиному комплекту Бентис. Сапоги, наплечники и шлем – все из этого комплекта. Никогда не слышал о комплекте Бентис. Неудивительно, это же не распространенная вещь. Они очень редкие и потому малоизвестны, только знающие люди используют их. Но зато их параметры намного превосходят нормандский доспех. Что, действительно лучше, чем нормандский доспех, даже сравнению не подлежит. Пока Хигель хвастался своим снаряжением, глаза стихийного мага Селиси разгорались. С таким снаряжением можно не ждать. В смысле, все равно сражения лягут на наши плечи. Давайте выдвинемся. Но если сделать это без вида, мы не сможем получить достаточно баллов. Мы пойдем первыми и начнем исследование подземелья, а он сможет присоединиться попозже. Как вам такой вариант, ХМ? Кто что думает? Задавший этот вопрос Хигели не пытался скрыть отразившееся на лице искушение. Ему очень сильно хотелось поскорее испробовать в деле снаряжение, одолженное на время у брата. Мечница Белла тоже добавила, ведь и вправду, все равно для скульптора работы немного. Поэтому, если его не будет видно в первой половине исследований, этого никто и не заметит. Думавший точно о том же Хигель принял решение. Хорошо, раз возражений нет, мы выдвигаемся. Какое подземелье мы будем исследовать? Поисками подходящих для выполнения задания подземелий занимались Хигель и Найт. Последний и ответил на заданный вопрос. Оно недалеко отсюда. Нужно пройти красные равнины до иссохшего леса и уже в нем найти вход. Знаменитое подземелье? Нет, только мы знаем о нем. Правда. На этот групповой женский возглас Хигель широко расправил плечи. Да, это место мы нашли, копаясь в королевской библиотеке среди старинных брошюр. Брошюры, конечно, обнаружил Найт. Ты имеешь в виду, что это подземелье еще никем не было исследовано. С большой вероятностью мы будем первооткрывателями. А уже это означало, что каждый из участников отряда сможет получить не только славу за обнаружение, но и удвоенные очки опыта. Если там окажутся ловушки, Найт сможет их демонтировать. Ну, а я возглавлю сражение. Услышав про неисследованное подземелье, чародейка Луми забеспокоилась. Как же тогда Вит, если это неизвестное подземелье, разве нам не нужно его подождать? Думаю, в этом нет нужды. Мы оставим ему брошюру с информацией, например, рядом вот с этим старым деревом. Скажем ему, чтобы он искал вход по ней. Но как скульптор он же не может драться, так что ему не дойти. Глупости, тут не до такой степени опасно, да и тогда бы он не смог преодолеть весь путь от королевства Тордадейла. Так что давайте, собираемся. Перед уходом Хигель вырыл яму и закопал в нее брошюру. Вы выбросили гилдрасскую брошюру странных рассказов. Отряд в очередной раз проверил все снаряжение и продукты, после чего выдвинулся в направлении Красных равнин. На продаже изделий в крепости Хером Скряга Вит выручил 35 тысяч золотых. Дилижанс до королевства Дейл отправляется через день. Какая плата за проезд? 7 золотых. Первоначально Вит намеревался воспользоваться каретным сообщением между королевствами, но вынужденное время ожидания да и цена отменили эту прекрасную идею. Не пойдет. Вит вышел из крепости Хером и отправился в малопосещаемый лес, рассчитанный на ознакомление новичков. Сейчас он был заполнен лишь мелкими обитателями вроде белок. Именно эти милые создания, собиравшие до этого желудей, сидели сейчас на деревьях вокруг неожиданного нарушителя спокойствия. Несмотря на то, что фактически белки находились на расстоянии пары вытянутых рук от вида, ниже спускаться они не рисковали. Хотя если бы сейчас на поляне находился человек, возможно, белки бы не показались и ему на глаза. В отличие от людей, гномы не получали удовольствия от бессмысленных убийств и потому пугали зверьков меньше. В то же время, если бы сейчас тут был эльф, животные бы лезли чуть ли не мордочками тереться. Дружелюбная ко всему живому натура эльфов в природе широко приветствовалась. Но все это было неважно, ведь через мгновение мантия вида распахнулась, и из-под нее показалось дивное сияние. Покоившиеся за спиной крылья света широко распахнулись, опавшие листья поднялись в воздух, а зверьки зажмурили глаза от яркого света. Вид же взмыл в синеву небо. Река Верона, величественно протекавшая через крепость Хером, превратилась в мельчайший ручеек. Сама же крепость походила теперь не более чем на кунжутное семечко. Гном, летевший по небу, это было что-то неслыханное. Крылья света, вперед! Следуя приказу, крылья изящно захлопали. Из-за того, что вид при создании не наделил оживленную скульптуру телом, теперь она должна была существовать в симбиозе с каким-то другим живым существом. Как только крылья заработали в полную силу, скорость движения резко возросла. Прежде чем вид успел как следует освоиться в небе, он уже летел, словно пуля. Ускорение было настолько невероятным, что могло сравниться со вспышкой молнии. Вы летите. Максимальная скорость, которую могут развить крылья света, 26%. Из-за вашей принадлежности к гномьей расе может возникнуть сильное головокружение. Особенное строение гномов не позволяло им вот так запросто ездить верхом или в карете. Так что и теперь, при полете, эта слабая черта гномьей расы дала о себе знать. Очень быстро головокружение стало настолько сильным, что виду казалось, что он опять до чертиков пьян. Но в этот раз вид знал самый простой и быстрый способ избавления. Нужно было просто использовать обратное перевоплощение в человека. Однако ему до сих пор нравилось находиться в теле гнома. Благодаря высоким выносливости, силе и ремеслу, а также бонусам при создании предметов, он не хотел отказываться от этого тела. Можно, наверное, это как-то перетерпеть. Так что словно паривший в небе ангел, вид с сильным головокружением стремительно летел на юго-запад. Под ногами быстро сменялись горы, равнины и холмы. Иногда он только чудом избегал опасной близости с вершинами гор. Но это были чрезвычайные случаи, вызванные сильной тошнотой и головокружением. Дабы избежать столкновения с пытавшимися его иногда сбить орлами, виду приходилось лететь как можно быстрее. Отряд Хигеля преодолел Красные равнины и оказался в иссохшем лесу. Тут им всем пришлось испытать жуткое чувство беспокойства, вызванное отсутствием хоть какого-либо листочка и бесконечными рядами скрюченных деревьев. Если бы в какой-то миг вдали замаячил призрак, никого бы это нисколечко не удивило. Имевший большой опыт путешествия по континенту Ворнайт предупредил всех: нам нельзя находиться здесь ночью. С наступлением сумерек есть пусть и небольшая, но вероятность встретить тут блуждающих гроллеров. Услышав это, Луми сильно испугалась. Уже одно только воображение, как гроллеры замахиваются на нее топорами или бамбуковыми копьями, ввергало ее в ужас. Если мы столкнемся с ними, нам придется убегать, да. Ночью они так сильны, что не остается ничего, кроме как бежать или умереть. Но, благо, еще до ночи, после долгих блужданий, отряд смог разыскать искомое подземелье среди деревьев. Вход был забит глиной и камнями, а также полон костей животных. Идемте. Первым внутрь зашел Хигель, затем, после недолгого колебания, за ним последовали все остальные. Глава 3. Странная брошюра Гилдроса. Студенческий совет университета Корея с головой погрузился в подготовку фестиваля. Каждому факультету выдели место и дело, в котором тот оказывал посильную помощь. Дата начала уже была назначена, и теперь учащиеся придумывали мероприятия для местных жителей. Также совет взвалил на свои плечи организацию сцены и привлечение туда известных певцов. Кто будет ведущим? Как насчет Юн Джидоля? Юн Джидоль получил известность за врожденный талант ведения мероприятий. Порой, представляя кого-то, он не знал, как остановить свою болтовню. Благодаря же доброму характеру и внимательности он по праву получил звание одного из национальных ведущих. Звонил ему, но, к сожалению, наше мероприятие совпадает с его съемками. Как насчет Канхауна? В прошлом году он вел наш фестиваль. Бывший борец Канхаун, хоть он и пугал при первом знакомстве огромным, как дом, телом, благодаря своим наивности и харизме сумел завоевать популярность в качестве ведущего мероприятий. Обладая неиссякающим энтузиазмом и энергией, он был для всех старшим братом. Он будет в четырехдневном путешествии. Сказал, ему очень жаль, что не сможет поучаствовать и в этот раз. Блин, тогда кого нам пригласить? Во время прохождения фестиваля на сцене будут сменяться мюзиклы, спектакли и концерты, для которых обязательно нужен ведущий. Человек, который придаст заряд бодрости уставшим от учебы студентам и местным жителям, пришедшим на празднество. В конце концов они нашли подходящего человека, и на роль главного ведущего позвали вечного идола молодежи Пак Минсу. Пальцы Чон Хёрин плавно скользили по клавишам. Лилась чистая и лирическая мелодия. Девушка была полностью погружена в процесс создания песни для нового альбома. Прекрасная мелодия, Хёрин. Но что насчет слов? Мне привлечь известных поэтов? Ким Тэхван, с которым ты работала в прошлый раз, говорил, что не против еще посотрудничать, предложил заглянувший в комнату для репетиции менеджер. Чон Хёрин покачала головой. Не нужно, справлюсь сама. Да, несомненно, ты обладаешь выдающимся талантом к написанию лирики. Уверен, песня будет великолепной. Чон Хёрин сейчас пребывала в таком состоянии, когда не могла решить, какие эмоции будут передавать слова. Нужно понять, о чем же на самом деле я хочу спеть. Писать тексты не так просто, как могло показаться со стороны. Но так как до выпуска и презентации альбома оставалось еще достаточно много времени, она решила лично довести все до конца, чтобы не оставалось никаких сожалений. Игравшая на пианино Хёрин подняла голову. «Кстати, менеджер, вы освободили мое расписание через 3 дня?» «Да, как только ты обратилась, в тот же день все перенес». «А что случилось?» «Личные обстоятельства». К подобным ответам менеджер уже успел привыкнуть. Его подопечная никогда не раскрывала своих личных проблем. Однако как человек, отвечавший за ее здоровье и благополучие, он никак не мог оставаться в полном неведении. «Куда вы собираетесь поехать?» «В университет Корея. Один мой знакомый там учится. Хочу встретиться с друзьями». «Вы первыми обнаружили подземелье Крамадо». Бонус. Слава повышена на 230. Двойное увеличение опыта и шанса выпадения предметов в течение недели. Первый убитый монстр выронит вещи лучшего качества. Ура! Вправду, мы первооткрыватели. Посмотрите, сколько славы. Участники отряда не скрывали своих криков радости. С таким началом мы обязаны успешно выполнить задание. Ага, скорее всего, мы будем единственной группой, которая исследовала еще не открытое подземелье, уверенно сказала мечница Белла. Несмотря на то, что пока они прошлись только по относительно безопасным землям, чувство предвкушения предстоявших приключений доставляло невиданное удовольствие. Что касалось других групп, шанс того, что они тоже нашли неисследованное подземелье, был, на взгляд всех присутствовавших, крайне мал. Найт, отличная работа. Если мы получим хорошую оценку, угощу тебя обедом. От этой девичьей похвалы Найт покраснел так, словно находился в реальности. Да нет, мне просто повезло. В знак поддержки Хигель похлопал Найда по плечу. Ты и вправду молодец. Ну как же, мы же вместе это сделали. Как бы там ни было, открытие нового подземелья стало отличной возможностью для получения новых предметов и опыта. Хигель выхватил меч. Все готовьтесь к бою. Не успел отряд продвинуться чуть-чуть вглубь, как их противниками стали появившиеся из глубины пещеры монстры, внешне чем-то напоминавшие больших белых ящериц. Зарядка щита. Я раскидаю их. Держа кудрамский щит в левой руке, Хигиль понесся на монстров. Главным преимуществом класса мечник был именно высокий урон. Благодаря техникам зеркального меча и великого меча игроки наносили столько урона, сколько не смог бы никакой другой воинский класс. Тряска, поджог, крошение, триплет, укрепление металла, благословение огня, стихийная Максилисия, мечница белая чародейка Руми тоже включились в битву. Чародеи могли наделять предметы особой силой. Конечно, это не сравнится по эффективности с магией священников или шаманов, но выдающиеся из них были вполне способны увеличить мощь оружия в несколько раз. Бросок Хигиля с щитом раскидал группу монстров в разные стороны. Перейдя в режим скрытности, Вор Найт приблизился к оглушенным противникам. Идентификация существа. Этот классовый навык имелся только у воров, разведчиков, убийц и авантюристов. Посредством его они могли узнавать детальную информацию об обитателях континента. Найт поспешил поделиться сведениями со своими напарниками. Дзынь. Имя существа. Молодой Кроманоим. Уровень. 234. Монстр, обитающий в старом подземелье, живет здесь в течение долгого времени. Из-за пребывания в темноте практически утратил зрение. Распознает врагов по звукам и вибрациям земли. Питается мясом. Передвигаясь на четырех лапах, может развивать высокую скорость. При укусе испускает парализующий яд. В описании Кроманоима была информация и о его слабом месте, испускавшей голубое свечение шеи. Область, удар по которой мог привести сразу к смерти. Благодаря яростному броску Хигеля и объединенным стараниям Силиси и Белый Кроманоимы быстро окутывались серым светом смерти. В течение следующих трех часов отряд зачищал первый уровень подземелья. За это время Белый и Руми получили по уровню, а также, как и все остальные, подняли много различных вещей, выпавших из противников. Двойные очки опыта сделали довольной даже Силисию. Все идет просто прекрасно. Действительно, отличное подземелье. Нет сомнений, что за домашнее задание нам поставит ПА. К тому времени, когда Вид прибыл в королевство Дейл, уже стемнело. Старые деревья. Тут ли это? Он нашел нужное место благодаря вскопанной темно-коричневой земле. Там и лежала гилдрасская брошюра странных рассказов. Вид начал читать. Я, веселый странник Гилдрас, познакомился вчера со своей новой невестой в деревушке Дорн, с дочерью крестьянина, пышущей здоровьем. Ночью мельница была очень уютной, а атмосфера того замечательней. На следующий день я покинул деревню Дорн, не сильно представляя, куда заведут ноги. Как стерший кучу подошв путешественник, я совершенно не представляю, как можно где-либо потеряться. В месте, куда в итоге я дошел, было полно иссушенных деревьев. Казалось, из них кто-то выкачал всю влагу. Позади же остались пышущие красотой земли. Что же такое страшное приключилось тут в прошлом? Но кажется, что эти старые деревья не причиняют людям никакого вреда. Так что такой путешественник, как я, прошел весь путь в полном спокойствии. Ха-ха-ха. Во время моих блужданий по лесу я увидел ведущий куда-то вход. Пускай он и был тщательно спрятан среди деревьев, но избежать моих зорких глаз ему не удалось. Тем не менее, заходить внутрь я не стал, потому как после долгого пути в первую очередь мне хотелось найти какой-нибудь ночлег. Господи, почему я так легко нахожу всякие опасные места, а деревню найти не могу? Ну, пошли мне хотя бы хижину охотника. И совсем хорошо, если бы с ним там жила дочь, пышущая здоровьем. Брошюра оказалась дневником странствовавшего по Версальскому континенту путешественника по имени Гилдрас. В ней было еще много историй, которые так нравятся бардам. В самом деле, если заглянуть в таверну хотя бы на часок, то за это время можно услышать что-то подобное минимум раза 3-4. И вот именно среди таких книг Найт и нашел информацию о подземелье. Гилдрасская брошюра странных рассказов была разделена на 8 глав. 1. Жаркая ночь с подругой детства после ухода из дома. 2. Ночь, проведенная в мельнице с дочерью фермера. 3. Волнительная ночь на восточном побережье с русалками. 4. Короткая ночь в карете для путешествий. 5. Ночь с женщиной мечтой на развилке дороги. 6. Был пойман работорговцем. Захватывающая ночь с рабынями. 7. Ночь в варварской деревне. Тот миг, когда мне пришлось преодолеть сонливость. 8. Новая ночь с подругой детства после возвращения из моих странствий по Версальскому континенту. Название каждой главы не оставляло и сомнения, что за ним стоит какой-то иной смысл. Но, видимо, автор этого и не скрывал, потому как в самом низу обложки было четко написано красными буквами: «Не для несовершеннолетних». Отряд остановился передохнуть, из сумок были вынуты хлеб и фрукты, После чего люди приступили к еде. Какая гадость, ага, но придется это съесть, нужно беречь силы. Как долго еще будет тянуться это подземелье? Все обратили взоры на Хигеля и Найда, но те только покачали головой. Никто не знает, что будет в конце. Да, это чистая правда. Как вор, побывавший во многих подземельях, могу утверждать, что абсолютно невозможно предугадать, что нас ждет впереди. Извините. Тогда Руми спросила, сколько обычно уровней в подземельях, тоже неизвестно. В среднем, 2 или 3, но это довольно сложно определить. В самом тяжелом случае, я слышал, было 12 уровней. Есть настолько глубокие подземелья? Да, но, как я и говорил ранее, точное число сложно определить. Хотя и существуют места, в которых спуск по лестнице определяет новый уровень подземелья, в большинстве своем, например, медленно двигаясь все время вниз, перехода вы можете и не заметить. В таких случаях свое местоположение пытаются узнать по уровню обитающих там монстров и изменениям окружающей обстановки. Значит, можно умереть от опасных монстров, просто не понимая, что сменился этаж. Да, такое вполне возможно. Дослушав разговор Руми и Найда, Хигель широко улыбнулся. «Не переживайте, даже если нам попадутся сильные монстры, я устаю». Хигель полностью доверял своим доспехам. Предмет, созданный руками одного из лучших мастеров из не менее выдающихся материалов, на его взгляд, был настолько хорош, что низкоуровневые кузнецы не могли бы себе даже представить такое в воображении. Эти доспехи были произведением искусства, наделявшим мечников недостающей защитой, чтобы они смогли во всей красе продемонстрировать имевшуюся у них атакующую мощь. Не зря защитный комплект Бантис стоил на рынке более 50 тысяч золотых. Хотя носить их было тяжело, защита этих доспехов превышала обычные в 5-6 раз. Одетый в них игрок выживал даже после значительного урона. Что уж там говорить, если от брони отскакивали стальные стрелы и мечи. Полный латный доспех, который, без преувеличения, являлся мечтой любого мечника. Броня Хигеля была предметом первого класса, включавшим в себя и магическое сопротивление. Без сомнения, этот защитный комплект можно было назвать совершенным произведением искусства. Доспехи, у которых даже прочность практически не падала при получении урона, были лучшим дополнением мастерства мечника. Второй уровень подземелья встретил отряд взрослыми кроманаймами. Внешне они выглядели намного больше своих собратьев, однако сила их атак оказалась точно такой же. Это был один из тех видов монстров, урон которых не увеличивался с взрослением. Однако концентрация испускавшегося ими яда стала выше, из-за чего, в свете отсутствия священника, действовать стало намного труднее. Вот черт, Хигель был с головы до ног покрыт отвратительной парализующей слюной. Это неприятное происшествие мгновенно испортило ему настроение. Однако он не отступал, продолжая сдерживать врага. Второй мечник отряда, Белла, не обладала такими превосходными доспехами, как у него. И если бы монстры сумели ее парализовать, то с очень высокой вероятностью она бы погибла от их ударов. Так что Хигелю не оставалось ничего, кроме как стоять в роли живого щита. Черт, и почему земля терпит на себе настолько мерзких созданий? Доспехи и щит Хигеля были покрыты слюной монстров, и от них теперь отдавало отвратительным запахом. Но, несмотря на это, благодаря аксессуарам, наделявшим игрока стойкостью к ядам и магии, Хигель продолжал двигаться. Конечно, если бы на его месте оказались другие участники группы, скорее всего, они бы уже беспомощно застыли. Множественные выстрелы. Твита пускала стрелы не переставая. Казалось, на противников обрушился настоящий дождь из разящего металла. Другие участники отряда тоже не отставали, применяя все, что имели, пока не заканчивалась мана. Найт, используя манящие шаги, водил кинувшихся за ним монстров по периметру пещеры. Если бы не его быстрые воровские передвижения, взрослые кромана и мы могли бы направиться к другим участникам отряда. Тем не менее Хигель уже находился в полном окружении. Из-за столпившихся вокруг него монстров он не то что отступить, а даже как следует размахнуться мечом не мог. Черт, я не хочу использовать свои лучшие навыки в таком месте. Хигель быстро окинул взглядом сложившуюся ситуацию, потом, тяжело вздохнув, быстро убрал меч в ножны и выхватил увесистую палицу. Как правило, палицы – это оружие с невероятной ударной мощью. Пускай в основном мечники специализировались на работе с мечом, но за время своего развития они учились пользоваться как копьем, так и дробящим оружием. Делалось это для того, чтобы при выходе на поединок против рыцаря, закованного с ног до головы в броню, они могли бы на равных ему противостоять, используя подходящее оружие. Взрывная палица. На рынке за нее запросили бы 6800 долларов. Благодаря мощи этого оружия даже защищенные щитом или тяжелым доспехом противники могли ощутить всю разрушительную силу удара настоящего мечника. Конечно, управиться с нею было сложнее из-за большого веса и малой длины, но все равно она оставалась самым лучшим средством для уничтожения монстров с высоким здоровьем и броней. На, сменив оружие, Пхигель, казалось, обрел новые силы. Возможно, это стало следствием эффектов палицы, но его боевой дух возрос, и монстры задрожали от страха. Пхигель не упустил возможности воспользоваться растерянностью и неуверенными движениями взрослых кроманоимов. Ударная волна, что есть силы, он ударил палицей по земле, и та с грохотом задрожала. Тела кроманоимов, стоявших на расстоянии 7 и менее метров, сразу же окутались серым светом смерти. Это и была настоящая мощь обладавшего 300-м уровнем мечника. Вспышка боевого духа. Одним ударом Хигель прорвал окружение, после чего бросился на остальных врагов. Конечно, зачищать остатки монстров ему усердно помогали и другие участники отряда, но, без сомнения, благодаря этой выходке, он стал главным героем и звездой сражения.